Глава 10. Сопротивление бесполезно. У Веролики не было ни единого шанса. У Эльдера просто срывало голову. Ей было не сбежать. При всем желании, при всех успехах, при сопутствии удачи ей было не сбежать. Он предупреждал неоднократно. Просил, умолял, требовал, угрожал. Все без толку. Теперь же у нее просто не было выбора, потому что она была его целиком и полностью, принадлежала ему безраздельно. С того самого дня, как впервые ступила на этот чертов космолет. Покинув пульт управления, МСИД время от времени морщился. Пока он шел по коридорам, перемещаясь между уровнями, космолет смещался с курса несколько раз. Мальчишка-выпускник еще не чувствовал габаритов корабля, терял направление и спешно выравнивал судно, чтобы снова отклониться от курса. Честно говоря, Эльдер не разрешил бы ему взять управление ни при каких обстоятельствах еще минимум с год, но неожиданно такие обстоятельства нашлись. Причина всеобщих опасений за свои жизни сейчас была заперта в спальне веркомандира и ожидала серьезного разговора, к которому мужчина и сам не был готов. Но откладывать его не имел права, да и не хотел, потому что единственное желание, сводящее его с ума все последние недели, мешало спать, не давало есть, да и просто жить. Эльдер не мог без Веролики. Пусть и отрицал саму возможность привязанности, он не мог без нее и уже смирился со своим сумасшествием. Смирился настолько, что принял самое важное решение в своей жизни. Когда они вернутся на Малли, а они туда обязательно вернутся вдвоем, модифицированный пошлет отцу Веролики прошение о браке. У господина Мерль не будет ни шанса отказать. Эльдера с головой накрыли воспоминания, стоило ему приложить ключ-карту к сенсорной панели. Одна из причин, почему мужчина так маниакально учился возвращать себе контроль, даже испытывая сильные эмоции, это минимальное влияние сыворотки, что обездвиживало имситов. Люди называли ее успокоительным, но на самом деле модифицированные, которым ее вкалывали, максимально расслаблялись, не имея возможности пошевелить даже кончиками пальцев. На Эльдера сыворотка тоже действовала, но, к сожалению, недолго. 10-15 минут, и он спокойно поднялся с пола, разминая мышцы. Вчера он снова почти лишился контроля, настолько почти, что будто бы разделился на две половины. Одна вела его инстинкты вперед, заставляя нагонять аромат корицы, вынуждая его зверя жадно втягивать воздух и бежать, сломя голову по следу, а вторая оставляла его разум холодным, позволяя мыслить как разумному существу. Это было нечто новое не только для Эльдера, но и для имситов в целом. Никогда еще две ничем не связанные половины модифицированного не сливались в единое целое. Он быстро пересек проснувшуюся улицу, в кратчайшие сроки достигнув берега, но все равно не успел. Идти в море на деревянной лодке среди густой темноты ночи было сродни безумству. Пусть полулюди-полурыбы давно не показывались на поверхности воды, предпочитая отсиживаться в своих глубинах, существовала другая проблема – черный туман, что застилал водную гладь по ночам. Не сбиться с пути было попросту невозможно. Именно поэтому Эльдер, проклиная свою несдержанность, до первого просветления неба просидел на берегу, до треска сжимая в руках переговорный аппарат. Он был единственной связью между двумя материками. Сонный голос на том конце не испытывал никакой радости от ранней побудки, но обещал сделать все, что в его силах. На Пастина и Ату Эльдер Трион мог положиться. Так он думал, пока ему не сказали, что теперь Веролика находится под защитой племени. Прошедшие сутки вдалеке от девушки показались ему настоящим адом. Он несколько раз порывался отправиться на материк к двуликим, но снова и снова брал себя в руки, понимая, что ни к чему хорошему эта поездка не приведет. Но и отсутствие Веролики ни к чему хорошему не приводило. Чтобы не срываться на окружающих, он, заперся в своем кабинете, и не выходил оттуда до самого утра, пока на порог его дома не заявилась Малика. Ей даже слезно умолять его не пришлось, он сразу согласился на полет, чтобы хоть на время отвлечься от всепоглощающих мыслей о девушке, что так терпко пахло корицей. Только не срослось. Стоило Эльдеру почуять ее аромат, услышать ее голос, как он ощутил невероятное облегчение. Нет, сначала это, конечно, была невероятная злость, сносящая все на своем пути, но потом мужчина действительно ощутил облегчение. Его дыхание выровнялось, его пульс пришел в норму для имситов, а голова стала ясной и светлой. Настолько ясной, что он знал каждое слово, которое произнесет в своей спальне наедине с Вероликой. Однако милая запуганная слушательница заперлась от него в уборной, лишив возможности поговорить с глазу на глаз. «Веролика, с тобой все хорошо», — произнес он с тяжелым вздохом, прислонившись плечом к двери, которая существенной преградой для модифицированного совершенно не являлась. «Уходите», — прошептала Веролика, откликаясь, что невероятно обрадовало Эльдера. «Веролика, давай поговорим. Открой, пожалуйста, дверь. Я не причиню тебе вреда». «Простите, но я вам не верю», — раздалось твердое за дверью. «И имеешь на это полное право», — согласился мужчина. «Возможно, ты поверишь мне, когда услышишь то, что я хочу тебе рассказать. А впрочем, твой отец Эмсид, ты, должно быть, уже слышала эту историю». «Какую историю?» Эльдер улыбнулся, разгадав в ее голосе любопытство и интерес. «Про то, что у каждого модифицированного есть его слабость, та, что может навсегда лишить его контроля или стать для него всем, самим миром, самой жизнью. Ты слышала об этом от отца?» «Никогда». За дверью завозились от нетерпения. «Тогда тебе все же стоит открыть». Мужчина терпеливо ждал, когда Веролика отворит дверь. В том, что она отопрет створку, он уже не сомневался. Она была его провокацией, личным ядом, мучением, но, что удивительно, он уже начинал ее понимать. Понимать и предугадывать ее мысли, ее действия, даже слова. Она стала для него раскрытой книгой и той, что он вожделел. Он желал ее так сильно, что ни с кем не хотел делить. Возможно, Эльдер даже готов был запереть ее в собственном особняке. Возможно. Пока эта навязчивая мысль еще не сформировалась в решении. Осторожно открыв дверь, девушка несмело взглянула на вер-командира этого корабля. Было видно, что каждый шаг дается ей с неимоверными усилиями. Обойдя мужчину стороной, Веролика заняла единственный в комнате стул, тем самым обозначив место Эльдера. Ему оставалось присесть только на кровать, что находилась от стула на расстоянии 4 шагов. Рассказ модифицированного не занял много времени. Он вообще предпочитал не тратить лишние минуты, если никакой пользы это не принесет. Пустые разговоры пользы за собой точно не несли, а потому он дал лишь краткую выжимку самой сути проблемы. Так странно, но сам Эмсид никогда не верил в существование слабости. Эта присказка передавалась от модифицированного к модифицированному и нередко становилась темой для шуток. А как иначе? Идеальная девушка, подходящая по всем параметрам, являлась мечтой, фантазией и никак иначе, а еще была стопроцентной угрозой для любого имсита. Если существует слабость, значит, когда-нибудь найдется тот, кто захочет по ней ударить. «И вы думаете...» — неловко проговорила Веролика. «Да. Я думаю, что ты и есть моя слабость. Другого объяснения своему поведению я не нахожу». «А может быть, вы просто ненормальный?» — ляпнула девушка и тут же покраснела, заставив Эльдера весело усмехнуться. «И такой вариант я не исключаю. А теперь будь добра, объясни, что ты собираешься делать». «В каком смысле?» Она нахмурилась, и между бровями залегла неглубокая складка. Увы, мужчина замечал в ней каждую мелочь. И тонкую белую полоску шрама между большим и указательным пальцами, и темные волоски, затесавшиеся между белых прядей, и неровно отстриженные ногти, даже маленькую родинку на шее. «Что ты собираешься делать с той ситуацией, в которой оказалась? И если ты не против, я бы предпочел совместить нашу беседу с завтраком. Я, признаться, вчера не ужинал». «И вообще не ел, но эту мысль модифицированный решил оставить при себе». Против Веролика не была. Эльдер прекрасно видел, как она собиралась силами, с мыслями, оттягивая время ответа. Забрав поднос у офицера, который нервно топтался за дверью уже несколько минут, мужчина специально поставил его на низкий кофейный столик, а сам столик придвинул к кровати. Он хотел, чтобы девушка начала к нему привыкать. Начала привыкать к тому, что он находится очень близко. «Я собираюсь покинуть космолет на Кассио», — откровенно призналась Веролика, отведя взгляд, будто ей было стыдно за то, что она подведет команду. «Отсижусь оставшееся время в доме отца, как и планировала изначально, а через месяц поступлю в Космическую военную академию». «Сразу скажу, что это не вариант», — отрицательно качнул головой Мсид, пододвигая к ней ближе тарелку с простой яичницей и нарезкой из свежих овощей. Расправив салфетку, он в секунду расстелил ее на коленях девушки. Веролика даже моргнуть не успела, а когда моргнула, в ее руках оказались вилка и нож. «Почему?» — несколько ошарашенно выдала она. Ее удивили не слова Эльдера, а его забота. «Кто-нибудь может доложить твоему отцу о том, что в его отсутствии в доме кто-то есть. Бдительных полно, а среди имситов и подавно. Тем более, что выходить тебе все равно придется, хотя бы за теми же продуктами». «Ну, я могу делать это ночью или заказывать доставку». «Это лишь твои предположения, и они абсолютно не продуманы, как и все твои попытки побега. И потом, что ты будешь делать, если тебя не возьмут в академию? А тебя вполне могут не взять, если претендентов на одно место будет несколько. Ты не соответствуешь по росту». «Я знаю, но это ведь мелочь. Главное, что по другим более важным показателям я подхожу». Обида так и сквозила в словах девушки, но она и сама понимала, что обижаться было не на что. Эльдер был прав, и Веролика это знала. «Не мелочь. Все остальные претенденты будут соответствовать по всем параметрам. Кроме того, даже если тебя действительно возьмут, ты можешь попасть в одну из групп особого назначения, и тогда тебе все равно вколют сыворотку с геном третьего поколения, что приведет к тому, от чего ты бежала. В твоем плане слишком много дыр, нежная моя». «Не называйте меня так, пожалуйста», — попросила она, смутившись. Это смущение невероятно понравилось мужчине. Он был доволен собой, этим разговором и своей уже бывшей воспитанницей. Однозначно бывшей. «Почему тебе не нравится, Веролика?» «Я не привыкла слышать от вас что-то ласковое. Это странно». «Знала бы она, как это странно было для него!» Но Имсид чувствовал потребность говорить ей нечто ободряющее, мягкое, доброе, а еще ему хотелось поскорее донести до девушки то, что она принадлежит только ему, заклейменное словом «моя». «Я испытываю к тебе нежные чувства». Это признание далось Эльдеру на удивление легко. «Мне жаль», — вдруг произнесла она, закрываясь в себе, словно отгораживаясь от него. Такого Имсид себе позволить не мог. Его откровение девушку однозначно напугало, потому что то, чего она и сама хотела, но скрывала эти мысли и желания даже от себя самой, сбывалось со скоростью сносящего все на своем пути урагана. Как все могло так измениться за одни единственные сутки? Жаль, что Эльдер о ее метаниях даже не подозревал. Наверное, тогда бы он поступил совершенно иначе. «А мне не жаль», — улыбнулся он с некоторой грустью. «Но вернемся к теме». Корабль снова изрядно тряхнуло, что заставило мужчину поморщиться. Этот разговор нужно было срочно заканчивать и забирать управление у мальчишки, пока они не столкнулись с каким-нибудь астероидом. «Да чтоб его!» — выругался Эльдер, на мгновение прикрыл глаза и тут же успокоился. «У меня есть только одно действенное решение твоей проблемы. Тебе необходимо срочно выйти замуж». «Это я и без вас знаю». Веролика окончательно уткнулась в свою тарелку. «За меня». В этот момент Эльдер ощущал себя почти победителем. «Зря».